эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 10 апреля 2019 года, вторник. Или среда уже, да? Прошу прощения, среда. И мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Компьютерная зависимость. Как уберечь от нее ребенка?» Екатерина Кукс, виртуальной студии Народного славянского радио. Здравия тебе, Екатерина. Здравия, добрый день, вечер. Да, уже вечер. И Алексей Орлов, ведущий. Итак, компьютерная зависимость. Жуткая вещь, скажу я тебе. И не только для ребенка, но и для родителей некоторых. А сейчас уже и бабушки, и дедушки встречаются полностью наголо зависимые от этой самой компьютерной ерундовины. Ну, все-таки все мы родом из детства, поэтому надо думать уже, наверное, в первую очередь о тех, кто маленькие, и вот как этих маленьких уберечь от этой самой дряни компьютерной. Вот извините за такие острые слова. Катерина, с тобой мы уже знакомы, ты у нас уже выступала, поэтому долго представляться, наверное, не надо, но о себе пару слов все равно напомни. Хорошо. Ну, меня зовут Екатерина Кукс, я руководитель проекта «Бабушкина школа». Я веду образовательные программы для родителей, рассказываю им, как воспитывать ребенка. У меня есть в том числе отдельный курс «Как уберечь от компьютерной зависимости», как выстроить детско-родительские отношения, как подготовить его к школе, к жизни, да, чтобы он стал счастливой, гармоничной личностью. Я Монтессори-педагог, психолог, то есть у меня есть... Ну, разный опыт. Кому интересно, заходите на странички, да, читайте подробнее. Здесь давайте по теме поговорим побольше. Хорошо, давай по теме. Хорошо, значит, компьютерная зависимость. Тема очень больная, и год от года она набирает обороты, и ей подвержены все от мала до велика. И я хочу сказать, что это первая зависимость, с которой сталкивается человек. Самая первая. И я вам хочу объяснить, да, как построить свой рассказ, механизм, как она образуется, чем отличается компьютерная зависимость ребенка и взрослого человека, и что делать с этим, то есть что мы как родители, как взрослые можем предпринять, чтобы этой компьютерной зависимости не было. Но поговорим и по конкретике. Давайте начнем с механизма. Ну, немножечко такой экскурс, да, механизм этот биологический. И эволюция так устроила, что чтобы человеческому виду выжить, мозг, когда вырабатывал дофамин, всегда, когда человек решал что-то, узнавал новую информацию, когда он добивался своей цели, когда он приложил усилия, и у него что-то получилось. Это природный механизм, который позволил нам стать такими, как мы сегодня, вот, развить нашу цивилизацию, да, и от уровня животных перейти вот к нашему уровню человека, Homo sapiens, человека разумного, которое есть угроза потерять этот статус, если такая же тенденция, как сейчас, сохранится. Так вот, и этот механизм себя все течение эволюции полностью оправдывал. Но с появлением компьютеров, гаджетов электронной среды, да, получился сбой, потому что в компьютерах и в играх, в мультиках есть все то, что раньше человек встречал в окружающем мире. То есть есть поисковая активность, которая включает наше внимание и заставляет, и как бы это сигнал для нашего мозга, здесь что-то важное, обрати внимание. Там есть эффект неожиданности, непредсказуемости. А мозгу нужно отслеживать, потому что то, что непредсказуемо, значит, нам это нужно знать, чтобы выжить. Есть эффект эмоциональности, вот сериалы, да, если там маркетологов учат писать рекламные посты, они это делают с помощью эмоциональных горок, когда человека выводят на пик эмоций, на скат, на пик, на скат, да, так построены сериалы, поэтому от них люди не могут оторваться, так построены детские мультики. Но есть еще другие механизмы, но это вот те, которые заставляют мозг вырабатывать дофамин. И огромный поток информации, который тоже человек, получая, узнавая что-то новое, он этот дофамин вырабатывает. И что происходит? Если раньше для того, чтобы получить порцию вот этого гормона удовольствия, нужно было потрудиться, нужно приложить реальные усилия, то теперь нет. Теперь ребенку не нужно трудиться, он сидит за мультиками, и он получает огромной дозы этого дофамина, не прилагая совершенно никаких усилий. А мозг, он так устроен, что ему нужно экономить энергию. И, естественно, ребенок выберет самый простой путь, как его получать, да и взрослый человек тоже. То есть мы разобрались сейчас с одной частью, почему нам это нравится, почему мы это любим, да, почему нам интересно, сколько там нам лайков поставили, сколько подписчиков, и что там дальше в игре произойдет, да, сколько там монеток или какой шарик упадет, потому что эффект неожиданности – это полностью биологический механизм, который на нас влияет. Другой момент хочу сказать. А, в эту тему хочу эксперимент такой, я не знаю, слышали, нет, про мышку. Крысе, по-моему, или мыши вживили чип в мозг, в зону мозга, которая является центром удовольствия, где вырабатывается этот дофамин. И педальку, сделали педальку, и крыса могла нажимать на эту педальку, и у нее вырабатывался дофамин. Так вот, она перестала есть, спать, пить, она только нажимала на эту педальку и умерла от удовольствия. Мне это, честно говоря, напоминает современную ситуацию, потому что если вы посмотрите на подростков, которые сидят, которым не надо ни есть, ни пить, у которых истощение, да, вот эта нервная система не выдерживает, нет вообще физического ресурса. И я сама проходила этот этап, ну, не в такой яркой форме, но любой человек, который только знакомится с компьютером, когда он попадает в этот мир, в этот океан информации, в эти игры, ему нужно пройти вот эту вот стадию адаптации и понять, что действительно там ценно, что не ценно. Но я хочу разграничить в вашем понимании взрослого человека и ребенка. Потому что есть такой стереотип и миф, что ребенок воспринимается как маленький взрослый. И к нему те же самые принципы, да, относятся как ко взрослому человеку. Но ребенок – это принципиально иная организация. У него происходит этап формирования его психики, характера, сознания, головного мозга. И вот тут достаточно сложная мысль, но я хочу, чтобы вы внимательно поняли. Алексей, скажите, если я понятно объясню, и задайте мне вопрос, если я не донесла эту мысль. Смотрите, мозг – это абсолютно социальное, ну, вернее, вот то, что отличает нас от животных, человека, да, высшие психические функции, и вот эта кора головного мозга – это надстройка, которая появилась в результате социализации человека, да, социальной деятельности. И понятно, что если ребенок, это подтверждено, там дети Маугли, если он не находится в зоне нашей социокультурной среды, не получает этот опыт, то он не может ни говорить, да, он передвигается на четырех конечностях, и он теряет вот эти вот свойства человека. Так вот, есть такая штука, что у мозга есть, когда он формируется, определенные сенситивные периоды, периоды особой чувствительности к определенному роду информации. Большинство из них заканчивается в 7 лет. И чтобы мозг сформировался полноценно, в определенный период он должен получить определенный опыт и определенного рода информацию. Ну, например, координация движений и действия до 3-4 лет период длится. И здесь 80% интеллекта – это движение и действия. И только на базе этого будут формироваться высшие психические функции. Это будет являться основой. Но есть еще такая вещь, что у головного мозга есть сформированность структур, да, как бы готовность сформироваться, готовность оформиться, да, в какие-то процессы. Но только если в окружающей среде будет соответствующая обстановка, и в окружающей среде будут востребованы они. Вот эти структуры, если будут востребованы, только тогда образуются соответствующие нейронные связи, и головной мозг развивается. То есть, станет ли ребенок человеком разумным? Способен ли он будет уйти от наглядно-образного мышления, которое свойственно детям, к абстрактно-логическому, которое свойственно взрослым, и научиться мыслить философскими категориями? Научиться мыслить абстрактными понятиями, да, ну вот это тот философский склад мышления, который, к сожалению, дети, взрослые в компьютерных технологиях, теряют. потому что у них нет фундамента, у них нет базы, нет этих структур, которые за это отвечают. Время, которое было отведено природой, нашей эволюцией, да, потеряно. Алексей, скажите, я понятно? Вот вы поняли, что я сейчас объяснила? Мне понятно. Отлично. Да, то есть мы в плане зависимости разграничиваем, что если в зависимость впадает взрослый человек, у которого сформирована психика, ценности, характер, у мозга есть такое свойство нейропластичность, то есть он все время изменяется. И вот этот мозг, он сам обучается, да, и вот эта нейропластичность способна взрослого человека как возвести к вершинам эволюции, к вершинам его развития, она позволяет ему постоянно работать над собой, совершенствоваться, познавать, изобретать, создавать. Так и эта же нейропластичность может его увести в деградацию. За счет чего? Когда мы сталкиваемся с определенным родом информации, да, у нас происходят нейронные связи, и они укрепляются, они становятся такими глубокими бороздами. И любая информация, которую мы получаем, она скорее по ним идет и интерпретируется определенным образом. И что происходит, когда мы все время сталкиваемся с электронными гаджетами, с мультиками, с вот этой компьютерной средой, а не с явлениями природы? Мы привыкаем, да, вот в этом, ну, в двоичной, вот в этой примитивной системе, в плоской системе работать с информацией. Есть такое сейчас явление, знаете, интернет-серфинг. Когда люди листают вот эти вот ленты, когда они не способны читать там длинные тексты, когда они теряют способность читать книги, это уже взрослые люди, у которых была сформирована эта способность изначально. И они как бы по поверхности смысла, то есть их нейронные связи, как бы то, что они используются, то отмирает. И они вот так вот поверхностно осмысливают информацию, и они не способны идти вглубь явления, они не способны к научному мышлению, да, к критическому мышлению, к аналитическому мышлению. Но если у них в детстве был мозг сформирован правильно, у них есть способность заново научиться. Но если мы говорим о ребенке, которому даже было не позволено сформировать те структуры, которые за это отвечают, да, то это без шансов. И если говорить вообще о проблеме, которую я вижу как педагог, и которая с моей точки зрения стоит перед нашим, человечеством, перед нашей цивилизацией, так это способность воспитать детей, мыслящих критически, детей-созидателей, творцов. Да, вот такая проблема стоит. Это механизм. Да, я сейчас проговорила, за счет каких механизмов. Нейропластичность, дофаминовая награда. И теперь я хочу перейти к теме, а что же делать, чтобы этого не было, что мы должны дать ребенку такого, чтобы он в эту зависимость не попал. Во-первых, я хочу сказать, что любая зависимость – это признак неблагополучия. И ребенок, которого наполнили безусловной любовью, у которого эмоциональная связь с родителем, с каким-то значимым взрослым, который есть рядом с ним, которому давали требования по возрасту, у которого есть мечта, то есть мы на прошлом эфире разговаривали с вами, как раскрыть талант ребенка, да, вот у которого есть эта сильная сторона, которую развивает, этот ребенок в зависимость не впадет. И я хочу предостеречь и слушателей, и вообще всех взрослых людей, да, чтобы не впадать в позицию жертвы, что это вот мир такой злой и плохой, и наших детей хочет там что-то с ними сделать. А войти в позицию личной ответственности и понять, что если с ребенком все-таки что-то произошло, да, то в этом есть и часть моей ответственности. Значит, я допустил, значит, я что-то сделал. И если мы говорим с позиции личной ответственности, что я как родитель могу сделать для своего ребенка, и где я ошибся, чего я не додал ребенку, что он впал вот в эту зависимость. Такой момент важный. Еще хочу предостеречь от первого желания, да, запретить все. Да, вот если это вредно, если это есть, то я ребенку запрещаю, у нас дома этого не будет, и все, мой ребенок в безопасности. Этот механизм тоже не работает, потому что если вы запрещаете ребенку, а он хочет, а он общается с друзьями в социуме, у которых это есть, то значит, во-первых, вы эмоционально от него отдаляетесь. То есть мы здесь уже будем говорить вообще о эмоциональном неблагополучии, так как у вас теряется эта связь. Ребенок остается один на один со своими желаниями, да, вот этот конфликт «хочу и надо», «хочу и могу». Он остается один на один потом с социумом и с той средой, ну, детей, куда он там в школу идет или на кружки, где он с ними взаимодействует, и он даже не сможет с вами поделиться своими проблемами. И вот это эмоциональное отделение, да, он становится в оппозицию родителя, и это как пружина. То есть вы запрещаете, вы пружину сжимаете, но она в любой момент может распрямиться, и когда это подростковый возраст, это будет бунт. А я хочу, я буду делать, то есть ребенок будет тестировать вот эти свои границы, выстраивать. Это может быть, что он от вас будет скрывать. Он пойдет туда и будет там играть и что-то делать, и если мы что-то очень сильно зажимаем внутри, то когда ребенок обретет власть над самим собой, там станет взрослым, у него есть риск, да, пойти в разнос. Вот этот маятник отшатнется в другую сторону, и как раз все прелести зависимости он получит. То есть запрет, да, это не самая эффективная стратегия. И здесь вот в профилактике зависимости также важно, как и в детско-родительских взаимоотношениях. То есть система поощрений и наказаний, хорошие детско-родительские отношения, возможность родителя влиять на ребенка дисциплинарно работает только тогда, когда у вас выстроены хорошие отношения. Только в этом случае. Если ребенок не дорожит эмоциональным контактом с вами, временем с вами, если вы не являетесь авторитетом, нету этой связи, то все вот эти вот механизмы гуманной педагогики, да, ну я сейчас не говорю о том, чтобы бить, чтобы там какое-то насилие проявлять, да, механизмы такие адекватные, они не работают. Все это работает только в положительной атмосфере. Но это преамбула. А теперь давайте поговорим, что нужно, чтобы зависимости не было. Мы поняли, чего не нужно, мы поняли, как она формируется, теперь говорим о том, что нужно. Значит, первое. Я вообще люблю целостность во всем, и вот я профилактику зависимости рассматриваю как три сферы. На уровне тела, души, духа, или там явь, навь, правь, да, если мы говорим о славянской теории. То есть вот эта триединая система, она очень хорошо проявляет. Так вот, что касается уровня тела. Нам нужно научить мозг ребенка трудиться и думать. Это происходит естественно, когда мы даем ребенку требования по возрасту, когда мы не решаем что-то за него, когда мы создаем развивающую среду, когда мы занимаемся с ним в соответствии с зоной ближайшего развития, то есть не делаем то, что ему слишком сложно, и не делаем то, что ему очень просто, а когда эта зона, то, что он может делать сам с небольшой нашей помощью. Когда мозг ребенка и вообще он сам находится в постоянном развитии, в постоянном решении каких-то проблем, и эти проблемы постоянно усложняются, вот эта кривая развития должна идти вверх. Часто у родителей, вот здесь вот и в современном мире, к сожалению, большой затык. Потому что раньше из-за сложностей быта, из-за того, что родителям нужно было много работать, и они могли меньше времени уделять детям, из-за того, что было меньше вот этих вот навороченных игрушек, дети получали больше требований по возрасту, то есть они активнее включались в быт, они лучше осваивали навыки самообслуживания, они больше бегали на площадках, они больше, ну, творчески развивались, да, что-то там конструировали, что-то придумывали. Гораздо больше этого было. И это позволяло мозгу учиться, постоянно решать нестандартные задачи. Он был вот в этой динамике. Ему было бы скучно, знаете, просто вот эти вот монетки там перекидывать или на какие-то шарики нажимать, да, вот эти простейшие игры в гаджеты. И когда мы ребенку, да, обучаем ему его тем же стратегическим играм, да, там в 5 лет мы вводим уже ребенку шахматы, мы учим его мозг постоянно решать новые проблемы. Тогда он привыкает, и ему просто будет скучно заниматься чем-то вот этим однообразным и неинтересным. Это один из компонентов. Мы сделаем такие нейронные сети, да, на которые ляжет то, что я, о чем я сейчас буду говорить ниже. То есть на уровне тела. Теперь на уровне души, эмоций. Нам важно воспитать ребенка эмоционально зрелым человеком, который в состоянии осознавать свои эмоции, который в состоянии управлять своими эмоциями. Я не помню, говорила вам на прошлом эфире или нет, важно различать саму эмоцию и то поведение, которое следует, когда эта эмоция возникает. И мы, как родители, должны эмоцию ребенка принимать, но поведение, которое следует за этой эмоцией, мы можем не принимать. То есть если ребенок рассердился, он может рассердиться, но он не может швырять что-то, да, бросать что-то, ломать, кого-то бить. И мы к эмоции проявляем эмпатию, а поведение блокируем. Но это отдельная тема, как мы это делаем, просто чтобы вы понимали. И когда это происходит, ребенок эмоционально созревает, то есть он учится себя осознавать, он учится понимать свои эмоции. И вот эти вот люди, которые кричат в очередях, которые там их чуть заденешь, они вот так вот вспыхивают, это люди эмоционально незрелые, которые нашпигованы вот этими непрожитыми эмоциями. И как раз почему еще вот в виртуальную зависимость уходят? Потому что есть эмоциональное неблагополучие, потому что здесь человеку плохо, и он идет туда, где все хорошо, где он все контролирует, где он там может, ну вот этот вот хейтеры, да, написать какую-то гадость, и ему ничего за это не будет, а человек там вот будет переживать. И он выходит вот в это. Сейчас, кстати, очень большая деформация происходит подростков, которые привыкли общаться виртуально, они не в состоянии реальную коммуникацию выстраивать, потому что когда ты общаешься с смайликами, там, простыми словами, это очень примитивизирует. А когда ты общаешься с реальным человеком, это же мимика, это состояние, это переданные эмоции. И вот если ты не имеешь достаточно этого опыта, ты не способен выстраивать эту эффективную коммуникацию. Так вот, что касается эмоциональной сферы, нам важно научить проживать эмоции, да? До 3 лет нам важно напитать ребенка безусловной любовью, чтобы у него сформировалась установка, что он любим, что он важен, что он нужен этому миру. Вот это такая база уверенности в себе. И нам важно с ребенком создать эмоциональный контакт. А родитель для ребенка – Бог. Он тот, вот ребенок пришел в мир, он ничего еще здесь не знает, а родитель — это тот человек, который все знает. И ребенок полностью ориентирован на родителя. И когда у него есть эта связь с родителем, значит, у него есть связь с Богом, у него есть уверенность в завтрашнем дне, и у него есть понимание, что если с ним случится какая-то неприятность, вот родитель знает, как ее разрешить, и он пойдет с этой проблемой к родителю. Это дает такой психологически очень важное состояние безопасности. И сейчас, к сожалению, да, из-за бешеного ритма, что родителю нужно много работать, что-то делать, вот этот эмоциональный контакт теряется. Родителям некогда просто посмотреть в глаза ребенку тихо, спокойно и никуда не бежать, поговорить с ним о его переживаниях, о его проблемах, отрефлексировать произошедший день, посмотреть вместе какой-нибудь хороший советский фильм и поговорить, почитать вместе какую-то книжку и получить общие эмоциональные переживания. То есть вот не когда на уровне быта строится коммуникация, а когда на уровне проживания, да, личности строится. Вот часто родители это упускают. И это недостаточно... гармоничная эмоциональная сфера, как я уже сказала, будет приводить к тому, что ребенок будет добирать это, идти туда, где безопасно, то есть вот в эту виртуальную реальность. Второй момент. И третий момент на уровне, да, вот, разума, на уровне высших сфер, это у ребенка должна быть мечта, у него должна быть сверхцель. Мы разговаривали, да, о том, зачем раскрывать таланты, зачем нам... идти за интересом ребенка, чтобы помочь вот эту его сильную сторону раскрыть. Нужно научить ребенка мечтать. чтобы вот эта высшая сфера включилась. Есть, вы знаете, Виктор Франкл, очень известный психотерапевт, и у него вот было лечение смыслом жизни. Да, он выводил там людей из депрессии, очень интересная судьба, рекомендую вообще почитать, поинтересоваться. Но вот это то, что не хватает многим современным людям, и это то, что упускается у детей. То есть, да, вот тебе нужно пойти в школу, да, тебе нужно в институт. И родители, они нацеливают ребенка на какой-то, знаете, такой результат, ну, слабый. То есть ребенка это в действительности не мотивирует. Что для него этот диплом? Для него это ничего. Это не мотивирует душу, это не задействует высшие сферы его. А нужно, когда мы учим ребенка мечтать, когда вот этот у него период фантазии, что я все могу, у меня все получится, и если мы не говорим, что нет, у тебя не получится, а мы говорим, что для того, чтобы у тебя это получилось, тебе нужно там отучиться, тебе нужно это узнать, тебе нужно много читать, и мы показываем путь, а как достичь этой цели, и мы даем ребенку веру в него. То есть мы родители боги, и мы верим, что у тебя все получится. Мы формируем у него эту установку, и у него есть вот этот внутренний импульс. Он у любого человека есть. Внутренний импульс к преображению этого мира, да, к внесению своего какого-то потенциала в этот мир. И если нам удастся у ребенка это раскрыть, создать условия, чтобы это было, да, никакая зависимость ему не будет грозить. А два предыдущих пункта, что касается, да, научить мозг учиться, создать эмоциональный комфорт, это условия, когда ребенок будет способен к этой своей сверхцели, к этой своей мечте идти. Кстати, даже если говорить про алкогольную зависимость, я в свое время была знакома с методом Шичко, который, даже казалось, да, эта зависимость, она на уровне физиологии. Вот он ее тоже лечил смыслом жизни. Когда он показывал вот этим людям, ну, которые у него проходили программы, что у них, зачем они живут, что они просто пытаются убежать от своей жизни. И когда он ставил им цель служить обществу, да, сделать что-то в этом мире хорошего, это позволяло им эффективно избавляться от алкогольной зависимости и туда снова не впадать. Многие, к сожалению, вот этот концептуальный момент упускают. Мы с вами сейчас проговорили про механизм. Мы проговорили, что нам важно сделать, чтобы этого не было. Сейчас я хочу еще кратенько пробежаться, чего нам стоит бояться, и потом тогда будем отвечать на вопросы. Значит, что мы сейчас, какие угрозы перед собой имеем? Мультики и телевизор. Понятно, что в каждом доме и у некоторых детей такой свободный доступ к ним. Да, что мультики делают? Они подсаживают ребенка на легкий дофамин, и ребенку меньше хочется что-то в окружающем мире делать, да, и, соответственно, деградирует его мозг, и не формируется в соответствии с сензитивными периодами то, что нужно. Если мы с вами, взрослые люди, можем с помощью сформированной волевой сферы говорить, что вот это слишком много мне фильма, я посмотрю только один и уйду. У ребенка еще эта сфера не сформирована, он не может так делать. И если мы не являемся его, вот этой, его внешней границей, его волей, которая определяет, сколько ему сейчас можно посмотреть, да, то он все больше и больше впадает в зависимости. То есть в плане мультиков и телевизоров это должно быть ограничено, и мы должны вот этой границей быть и контролировать ее. Значит, планшеты и компьютеры. Я думаю, понятно, здесь вот эти игры. Я на курсах рассказываю, как мы учим ребенка, ну, как нужно вести планшет, чтобы не было зависимости. Я сейчас не буду этого делать, потому что, ну, достаточно объемная тема. Просто хочу сказать, что здесь нужно соблюсти баланс. Мы не можем не дать ребенку планшет и компьютерные игры, мы не можем их не показать. Но нам нужно, во-первых, создать условия, чтобы не возникло зависимости, и если мы их вводим, а их нужно, конечно же, давать, как бы направляя в конструктивное русло, потому что ребенок будет общаться с другими детьми, которые будут играть. И лучше мы ему покажем, да, как играть в шахматы, чем другие дети покажут ему, как эти монетки собирать. И понимаете, что вот здесь важно с планшетами чтобы не было вот этого музыкального сопровождения, зомбирующего, чтобы игры были конечные, чтобы было нужно прикладывать усилия, то есть нарастание уровня сложности. Познакомить придется обязательно, потому что если это не сделаете вы, это сделают другие, преподнесут это под своим соусом. И этого не нужно бояться, потому что если мы соблюдаем другую сторону, то у ребенка никакой зависимости не будет. Следующий момент, о чем я хочу сказать, это YouTube. К сожалению, вот, консультируя родителей, сталкиваюсь, что у детей может быть доступ вообще свободно к YouTube, да, то есть на планшете ребенок заходит и сам смотрит мультики. На самом деле это очень страшное явление, потому что вот был скандал с Эльза Гейт, то есть там страшно не только на уровне мультиков, да, то, что там вот он подсаживается, у него не запускается произвольное внимание и так далее, да, вот такой вред. Там идет вред на уровне психики, когда там совершенно деструктивные смыслы, ну, там вот эти Эльза Гейт, это примитивные мультики, которые набирали миллионы просмотров и которые всплывают в рекомендованном. И даже если родитель ставит какой-то фильтр на YouTube, то вот это все равно всплывает, то есть это невозможно никак заблокировать. И там YouTube говорит, что он с этим что-то делает, но под угрозой. Дети, сейчас еще вот этот феномен блогерства, что дети зависают и смотрят там, как кто-то распаковывает какие-то игрушки, рассказывает об этих игрушках. Да, это культ потребления, это гедонизм. И если ребенок вот это постоянно смотрит, то мы что делаем? Мы формируем его ценности. А какой ребенок будет это смотреть, у которого не развит интерес, у которого не умеет мечтать и который ничего вот этого созидательного не делает? Я хочу, чтобы вы это понимали. Следующий момент. VR, да, виртуальная реальность, там есть еще дополненная реальность. И, к сожалению, вот в торговых центрах сейчас эти очки. И это страшно, потому что мозг не отличает, что это виртуальная реальность, он как будто проживает это по-настоящему. Это видно по вот этим отбрасывающимся телам, которые это видят. И все убийства мозг вот в этой виртуальной реальности проживает реально. И если это ребенок, то у него еще он в мире фантазии живет, и он еще сам не отделил, где здесь реальность, где здесь его фантазия. Он только там к 7 годам точно уже, да, у нас он разделяет этот мир. Он приходит к абстрактному мышлению, оно формируется, и он уже может разделить, а до этого нет. И если вдруг родители это вводят в жизнь ребенка, то они просто, ну, не знаю, мину закладывают, они дезориентируют его в окружающем мире, и ему вообще сложно понять, где истина, где нет. Это, ну, это страшнее гораздо явление, чем я объяснила, просто, ну, чтобы вы понимали, что есть такое. И еще сейчас момент, к сожалению, вижу, это роботы, это вот эти вот куклы, которые разговаривают, которые почти как живые, которые даже могут маминым голосом разговаривать. И здесь страшная эмоциональная привязка вот к этим роботам. То, что у ребенка возникают реальные чувства к этому, да, у него эмоциональная связь с ними выстраивается. Это и в мультиках, да, если там вот эти вот брать трансформеры, там всегда в сюжете заложено, что есть добрые роботы, которые спасают, у которых вот там чуть ли не человечность есть, и есть там вот какие-то другие злые люди. То есть понятно, что детям уже вкладывается эта установка о преимуществе вот этих вот машин, о том, что это хорошо. И я бы все-таки не рекомендовала вот эти электронные игрушки, которые там собачки, вот эти вот куколки, которые она почти как молочко сосет. Может быть, да, ребенок какие-то там, это ему будет здорово и интересно, но проблема это заложит на не на уровне, да, физиологии, если мы говорим о зависимости от мультиков, а на уровне уже эмоциональной жизни, на уровне таких глубинных структур человеческих. Еще такой момент хочу сказать, что нам, когда мы вводим ребенка в мир гаджетов, в мир электроники, рассказываем ему что-то, нам нужно обязательно объяснять. То есть это не просто запрет, мы все рассказываем, мы открываем все механизмы, мы говорим, кто и для чего это делаем. То есть мы искренне делимся своим мировоззрением, и мы не вбиваем какую-то догму в голову ребенка, это вредно, а мы формируем его мнение. То есть для того, чтобы у нас ребенок критически мыслил, это же не все, что сейчас есть, изобретено, будет же что-то еще. И нам у ребенка важно это критическое мышление развивать. А оно развивается, когда мы объясняем, когда мы задаем вопросы, когда мы рассуждаем. И вот на этапе формирования этого отношения к гаджетам, компьютерам и к технике мы должны быть вот в этом диалоге, а не просто в доминантном таком авторитарном насаживании своего мнения. Значит, конструктивный опыт взаимодействия нам важно дать. То есть я уже сказала, когда про планшет говорила, чтобы мы были первыми, и мы сказали, да, как это использовать, да, почему там хорошо калькулятор, как там это облегчает, и дали какие-то, ну, конструктивные игры. И еще такой момент. Нам нужно дать ребенку позитивные ролевые модели. Свято место пусто не бывает, и ребенку нужны свои кумиры, нужны свои герои. И если мы не позаботимся об этом, то позаботится кто-то другой, и ребенок их, ну, заимеет. И тут достаточно тонкий момент. То есть там, когда ребенок, например, войдет в подростковый возраст и будет там фанатом каких-то групп, которые вам не нравятся, вот нам здесь нужно очень тонко себя вести, чтобы, с одной стороны, не разрушить отношения с ребенком, не разрушить эту эмоциональную связь, а с другой стороны, помочь ему вывести его в конструктив. Вот, из превентивных мер, да, это, конечно же, мы прививаем свои ценности, и мы обязательно даем этих положительных героев, и мы это обсуждаем, это не является какой-то разовой акцией, что вот там здорово, мы будем ориентироваться на вот этого там спортсмена, да, на вот этого, ну, не знаю, героя какого-то произведения, а это должно быть системой, когда вы с ребенком делитесь своими ценностями и обсуждаете, и почему вы восхищаетесь этим человеком, что в нем хорошего. И это уже, естественно, с ранних лет. С 3 лет уже можно обсуждать, можно рефлексировать, можно уже какие-то убеждения формировать. Да? В 5 лет это хорошо, плохо, в 7 лет это уже мы абстрактно-философскими категориями с ребенком общаемся. Ну вот, кратенько, Алексей, то, что я хотела сказать. Хорошо сказала, кратенько. На 40 минут. Ну, такая тема серьезная. Мне хотелось дать суть, и чтобы не... Ну, не было недопонимания, скажем так. Понятно. На самом деле, я думаю, что недопонимания нет, потому что вот я слежу за чатом, и никаких вопросов я не вижу. Люди просто все, видимо, понимают, потому что, скорее всего, даже у нас не люди, а человеки пришли с большой буквы. Ну, да. И да, и такое мышление сразу во все стороны, и все ухватили. Но в любом случае, еще есть у вас возможность задать вопросы, если какие-то есть. Я запускаю отбивочку небольшую. После этого мы с вами сможем поговорить по этой теме, пообщаться. Так что, если есть вопросы, пишите. Я запускаю пока небольшую отбивку. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 10 апреля 2019 года, среда. Компьютерная зависимость, как уберечь от нее ребенка. Это тема нашего живого эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Екатерина Кукса. Екатерина в первой части рассказала очень подробненько, как она сказала, коротенько, на 40 минут, о том, что же такое эта виртуальная зависимость, откуда она берется, эта компьютерная зависимость, и дала ключевые, на мой взгляд, очень интересные точки, как не допустить эту зависимость, что необходимо делать родителям для того, чтобы этого всего не произошло. И самое интересное, что в этом во всем я согласен с тобой. Потому что бывают моменты, когда я там начинаю какие-то провокационные вопросы задавать для уточнения, а тут, как бы, так сказать, и вопросов-то нет. Потому что так все просто и понятно донесла, что можно бы сказать, ну вот, дорогие друзья, наш эфир заканчивается. Но отпускать просто так тебя не хочется. Давай тогда начнем вот что. Будем смотреть по репликам, по вопросам, которые все-таки могут быть как впрямую вопросами, так и намеками на вопросы. Ну вот Павел Смирнов написал. Как ребенку сказать о несостоятельности окружающих, его реалий и ценностей? Хороший вопрос. Вообще, да, ребенок копирует с нас, с родителей отношения. То есть, как мы относимся, он смотрит, что мы делаем, и повторяет. Вот я уже сказала, что в возрасте 5 лет у ребенка формируются понятия, что такое хорошо и что такое плохо. И в 5 лет нам важно давать ребенку полярность. То есть вот это вот кроха сын к отцу пришел и спросила кроха, да, что такое хорошо и что такое плохо. Мы вот здесь вот не стесняемся, и мы говорим ребенку, что вот это хорошо, а вот это плохо. А потом уже позже мы говорим о спектре. То есть, когда у нас сформированы полярности, мы уже рассказываем, что вот этот человек, да, почему он там, например, так кричит в очереди, да, почему он так себя ведет, потому что у него самому больно внутри, да, потому что он сам эмоционально неблагополучный человек, и вот этот крик – это его крик о помощи, и мы уже можем показывать ребенку вот эти оттенки. Я считаю, что главное с ребенком быть честным, потому что это всегда чувствуется, и честно делиться своим мнением. То есть просто говорить то, как вы считаете, что этот человек, такой момент важный, что мы критикуем не человека, а поступок. То есть нам не нравится, как человек поступил, мы не приемлем такое поведение, но мы не говорим, что там человек какой-то плохой, что человек... эпитеты разные, там, редиска, да, потому что мы даем возможность тому человеку стать лучше, что-то осознать. Мы показываем ребенку, что даже когда с ним будет что-то нехорошо, и он совершит какой-то поступок, мы даем ему возможность его исправить и, все равно быть хорошим, потому что его право выбирать, как он будет поступать. Вот такой важный момент. То есть, говорить честно, объясняю. Да, честно объясняю. Угу. У нас очень интересно все в нашей жизни происходит. И вот то, что ты рассказываешь, там с 6 до 7 лет происходят изменения, это очень плотно все ввязывается в такое учение, как славяно-русская варновость. Когда первые 6 лет – это маленький зверек, который впитывает все в этой жизни, он еще себя плохо проявляет, он ничего об этом мире вообще не знает, папа с мамой для него боги. И да. Вот все, что он увидит в этом мире, все закладывается на всю жизнь. Вот все это закладывается на всю жизнь. Это будет фундаментом его жизни. И когда ты рассказывала про людей, которые недовольны всем, в очереди возбухают, потому что там кто-то вперед залез, что-то не хватило, не так посмотрели, и так далее, и тому подобное. Это, знаете, перед вами маленькие дети. Вот те самые маленькие дети, которые в 6 лет получили вот этот фундамент глупости. И родители поделились не мудростью, а глупостью. И когда мы говорили про то, что сегодня вынуждены люди работать, здесь, конечно, завихрение в очередной раз в моей голове происходит. Вопрос, друзья, а что, раньше не работали люди? Раньше просто хлебушек сам на полях родился, сами как-то лошадки гуляли, коровки молочко приходили давать кому-то, нацедить куда, да? Да нет, вроде бы хозяйства были большие и меньше техники было, но при этом за детьми наблюдали. Дети были всем как-то обеспечены и чем-то заняты постоянно. Постоянно чем-то заняты. Они постоянно участвовали в каком-то социуме, в каких-то домашних делах. И вот это была как раз передача навыков, взаимоотношений и связь поколений. Проблема связи поколений появилась в высших кругах общества, когда они знали, чем ребенка занять. Отдавали различным гувернанткам, гувернерам, в какие-то лицеи, сверх чего-то такое. А в деревенских условиях таких проблем не было. Там все как-то ровненько было, хорошо. Так что вот до 6 лет, пока молочные зубки не меняются, закладываются основы жизни. И еще ребенок не понимает ничего. Он просто это улавливает и в него закладывается. А вот потом он начинает это уже развивать. И вот то, что вы заложили, своими проблемами потом он и будет выкаблучивать. Ладно, идем дальше. Сергей Буцких. Дочери 11 лет, учатся, ходят на секции, занимаются творчеством, рисуют, вырезают и так далее. Как только появляется свободное время, смотрит YouTube, вот о чем ты говорила. Читать не хочет. До 9 лет любила слушать на ночь. Как увести ее из этого? Научить мечтать. Я вот в целом сегодня отвечала. Ребенку нужно, чтобы у него была сверхцель, у него была мечта, чтобы он хотел что-то сделать. Потому что если этого нет, то ребенок, он погружается, вот, ну, получать удовольствие, да, вот, делать что-то легко. Почему хочется смотреть YouTube? Хочется расслабиться и вот этого легкого дофамина. Почему не хочется читать? Потому что здесь нужно прилагать усилия, чтобы его получать. Когда ребенок, кстати, вот можно еще такой важный момент скажу, это часто бывает с подростками, они перегружены, еще такое может быть. Если у ребенка секции, школа, домашние задания, да, он недостаточно гуляет на улицу, то есть у него нет этой активности, у него понижается нейродинамика, и он не в состоянии, ну, какие-то сложные виды деятельности, вроде чтения, да, вот чего-то сложного делать, потому что у него просто не хватает физического ресурса. Потому что сейчас нервная система, она находится в перенапряжении, особенно это, ну, у детей видно, к середине года или вообще вот к весне прямо видно, как падает успеваемость, да, и здоровье, и вот этот грустный потухший взгляд. И важно посмотреть нагрузку еще девочки, чтобы она достаточно высыпалась. Вот, кстати, с гаджетами тоже такой момент, чтобы организм себя чувствовал бодрым, отдохнувшим, чтобы выработались все гормоны, нужно лечь ровно в 9 часов, лежать в кровати, нужно за час до сна не брать в руки планшет, смартфон, и чтобы не было вот этого света искусственного, который, ну, там определенный сигнал головной мозг дает, и там не вырабатываются гормоны, которые нужны для отдыха. И сейчас это официальная статистика, что подростки спят меньше на 1,5, по-моему, часа. И из-за того, что они спят с телефоном под подушкой, и, ну, там могут даже ночью просыпаться на какие-то там сообщения, у них просто не отдыхает нервная система, они просто уставшие, они просто полноценно не отдыхают. И вот я, да, не сделала на это акцент, но это очень важно. В первую очередь выстроите режим. Если у ребенка есть какие-то проблемы, там, успеваемость, здоровье, зависимость, апатия, чего-то не хочет делать, в первую очередь это сон, проветривание комнаты, прогулка и физическая активность. Вот в первую очередь нужно сделать это, а во вторую очередь мы уже, ну, если мы говорим про девочку, то нужно, есть ли эмоциональная связь с этой девочкой, понимает ли родитель, а чем она переживает, а чего она хочет, о чем она мечтает, а кто ее друзья, да, и понимает ли она, ну, ну, как бы, для чего она родилась, да, у Юрия Дмитриевича Куклачева, мне так нравится его рассказ про то, как дядя Вася к нему пришел и спросил, а ты для чего живешь? Да, там он начал, чтобы трудиться, чтобы что-то, да, и потом всю ночь думал. И у него вот этот вопрос попал, вот у детей после 5 лет возникает вот этот вопрос о Боге, а для чего я, а мы умрем, да, вот этот вопрос жизни и смерти. Это тоже определенный сенситивный период религиозных представлений, и нам важно детям это зерно заложить, а для чего ты живешь, а в чем смысл твоей жизни. И тогда, когда появится сверхцель, когда высшая цель появится, когда он научится, будет мечтать, он будет вкладывать время в эту мечту, а не в то, чтобы прозябать в YouTube. Ты когда рассказывала про малую подвижность, про невысыпание и прочее, прочее, прочее, не гуляние на улице, что-то я себя представил. Печально. Ладно. Но да. Для детей просто это катастрофичнее. Для взрослых мы вот у нас выстроена саморегуляция, мы можем понять, что мы устали, да, и отрегулировать себя, отдохнуть. А у многих детей до 10, вот, до 9 лет этого нету. Они просто, знаете, от нагрузки просто падают, и все. Да, и там либо в болезнь, либо вот просто без сил, до последнего тянут. И если родители невнимательны, это может быть очень пагубно. А так напоминает, да, согласна. Ну да. Здесь Сергей ключевое слово, ключевую фразу вставил в своем вопросе. Читать не хочет, до 9 лет любила слушать на ночь. Может быть, здесь как раз и был вот этот перегиб, что родители читали, читали, читали, а ребенок находился как слушатель. И вот эти самые извилинки, о которых ты говорил, эти морщинки там в голове, они выработались не с точки зрения Созидателя и Творца, а с точки зрения потребителя. И поэтому сейчас ей интересно слушать, смотреть, интересно проявлять интерес к чему-то, интересно проявлять интерес, хорошо сказал, да, к чему-то, что такое визуально, аудио-видео, вот это все, но самому ничего, самой ничего не делать. Я бы там копнула в эмоциональную связь с родителем. Я бы там вот посмотрела. Ну, копнуть туда можно, копнуть можно. Просто я думаю, что то, что было родителями заложено, оно сейчас проявляться начало. И здесь еще пока не поздно, пока еще есть возможность. Надо очень активно увлекать девочку чем-то таким, что ей будет интересно, и через этот интерес в ней, ну, зажигать, может быть, какие-то искринки творчества, чтобы она старалась для себя что-то найти, откопать, не увидеть, а именно прочесть, достать, может, какие-то задания давать через интерес. Но здесь надо взаимосвязь с родителями, чтобы была, это однозначно. Идем дальше. Геннадий Романенко. Здравия, Екатерина. А как вообще выступать в прямом эфире? Трудно? Поделитесь, пожалуйста. Благодарю. Мне нравится. Если честно, это я, кстати, год назад, это одна из серий, когда человек выходит, знаете, к своему таланту, к своему предназначению, и ты это делаешь, и тебе это дает сил, тебе это прибавляет, потому что вот тот поток благодарности от родителей, которые я получаю, которые мне пишут в личные сообщения, насколько у них улучшаются отношения, насколько они себя спокойнее чувствуют, насколько у них гармоничнее отношения с детьми, вот он дает очень большой заряд сил. И, ну, мне как кажется, да, я вот у себя нащупала этот талант, способность доносить сложные вещи простым языком и доносить до родителей очень важную вещь. То есть, видя, что происходит, я считаю, что сейчас родителям нужно образование. И вот вижу свои миссии, да, делиться знаниями, делиться опытом, который у меня есть с этими родителями. А вот выступление в эфире – это возможность, такая благоприятная для этого, послужить людям, поделиться своей пользой, принести пользу в мир. Так что несложно. Да. На вопрос. Екатерина, а вот это… Да все очень просто. У меня выделяется дофамин, когда я выступаю. Это как та педалька. Вот я жму на нее, и мне хорошо. А, ладно. Да, тут надо потрудиться, вы знаете, тут надо не просто нажать, тут же потрудиться, подготовиться, проработать материал, да, выслушать. Это Структивный дофамин. Хорошо, хорошо. Отошла от образа мышки, я понял, да. Игорь, как отводить ребенка от телевизора? Иногда зависает так, что аж 7 раз нужно позвать или под затыльник щелкнуть. Про планшет вообще молчу. Знаете, самый простой совет, когда вы обращаетесь к ребенку, подойти к нему и посмотреть в глаза. Тогда не приходится повторять 7 раз. Если ребенку повторяет 7 раз, значит, он в режиме избегания, в режиме игнорирования, и он просто игнорирует ненужную ему информацию. То есть здесь вопрос про коммуникацию, вопрос, а насколько вот человек, который задает вопрос, часто сам смотрит телевизор, вот возраст ребенка, почему он у него в доступе и почему у него есть на это время. Если ребенку даются требования по возрасту, если он там учится в школе, делает домашние задания, ходит на секции, гуляет на улице, у него есть домашние обязанности, он помогает там готовить ужин, убираться, следит за порядком, у него нету просто столько часов для того, чтобы смотреть телевизор, их физически нету. А если у ребенка столько свободного времени, бестолкового, то это вопрос к родителю, а откуда у него это время взялось? А если это ребенок до 7 лет, то у меня вопрос, почему у него свободный доступ к телевизору? И почему ни в семье не введено это правило? Да, если вы смотрите телевизор, мы смотрим со стальки-то и до стальки-то, да, там, или определенные передачи, и все. То есть это вопрос границ, которые родители не простроили ребенку, а он вам это просто показывает. Так что вопрос не к нему и подзатыльник, конечно, это совсем не метод. Это вопрос к вам, почему так происходит. Да, Игорь, на самом деле, во-первых, вопрос интересный, сколько ребенку лет? Около 8, наверное, да? 8-9 в этом диапазоне. А мне хотелось бы узнать, прежде чем дать подзатыльник ребенку, вы себя щелкаете? Ведь то, что происходит, происходит по вашему упущению в первую очередь. Я здесь абсолютно согласен. Вот вообще, 100%. Если вы позволили это сделать, то что щелкать-то его? Вы же это позволили сделать. Он только потребитель. Вы взрастили очередного потребителя. И потом вы получите кучу удовольствий, когда он начнет уже вами управлять. А это в момент настанет, когда он начнет вами управлять. Дело времени. Печалька. Анжела. Сколько минут ребенок может смотреть мультфильм? Зависимость – это сколько минут в день? Это сколько минут в день? А зависимость – это когда вы выключаете мультики, а у вас ребенок в истерике. А сколько минут в день – это зависит от возраста. Я до 3 лет вообще считаю, что мультиков быть не должно. Край, если вы ничего не можете сделать с бабушками и дедушками, это 5 минут, да? Но на самом деле до 3 лет еще не сформирована достаточно понятийная база. Вот вы понимаете, я просто вот в этом эфире не рассказывала, на что влияет просмотр мультиков, но там очень много всего. Ну, например, зрение, вот вообще зрительный аппарат до 4 лет формируется. И для того, чтобы зрение сформировалось правильно, ребенок должен... смотреть на объемные объекты окружающей среды, а не на плоские. Он должен учиться сканировать взглядом. У него должны развиться саккадические движения взглядом, то есть синхронные. И я, как специалист по обучению чтению детей, вижу, как из-за вот этих мультиков дети не могут читать. То есть они не могут удерживать строчку, у них постоянные возвратные движения глаз, они вообще не могут удерживать это внимание. То есть зрительный аппарат сформировался неправильно. И для того, чтобы он правильно сформировался, да, до 3 лет у нас совсем нет мультиков, а потом у нас 15 минут, но как бы постепенно может увеличиваться, но 45 минут там, к 6 годам это максимум. И обязательно, что, ну вот я, например, на курсах даю, мультики – это информация калейдоскопическая, то есть это такая, они немножечко зомбирующий эффект. Если есть возможность, то ставьте только советские, они менее вредные. И я рекомендую чередовать на один мультик одну передачу о природе. Потому что, когда мы смотрим видеофильм, когда он медленный, когда там нет вот этой динамики, вот этого смысла, мозг совершенно по-другому перерабатывает информацию. И для того, чтобы ребенка не закреплять в непроизвольном внимании, да, а нам развивать произвольное, которое необходимо для учебной деятельности, нам нужно давать ему и передачи о природе, и регламентировать. Зависимость тогда, когда вы выключили, а ребенок у вас бьется в истерике, или ребенок конючит, или ребенок просит еще, дай мне, и, ну, как бы выпрашивает, манипулирует, пытается взаимодействовать, как-то там добиваться своих целей. Вот это уже зависимость. А если вы приучили мозг к определенному времени, да, там таймер, вот я использую песочные часы, то и это ввели в ваши взаимоотношения, это является границами ваших отношений, да, мозг имеет такое свойство, он может даже выключаться. И если ваш ребенок пришел в гости к другу и там смотрит мультики больше, мозг прям может автоматически сработать, и через 20 минут он теряет интерес и переключается на какую-то другую деятельность. Но это если вы установили эти границы, вам хватило здравомыслия, сил их установить, и у ребенка вот это правильное отношение сформировалось. Ты знаешь, на мой взгляд, родителям сначала надо провести диагностику своего понимания этого мира и выбросить кое-какие стереотипы из головы. Первый стереотип – мультики для детей. Почему всегда спрашивают, сколько времени ребенок может смотреть мультики? Какие мультики ребенку можно смотреть? На мой взгляд, до 6 лет вообще мультиков ребенок не должен смотреть. Вот сейчас меня можете кидать тухлыми яйцами, ботинками. Вообще ребенок самостоятельно, в любом случае самостоятельно, смотреть мультики до 6 лет не должен вообще. Это преступление. Вы можете совместно с ним смотреть о природе, о каких-то животных, что-то такое, что присутствует в мире. Ну подумайте сами, вы чего, биоробота воспитываете? Ведь мультики – это искусственное создание, какие бы они ни были крутые, как бы они ни были нарисованы. Это искусственное создание. В природе мультиков нет. Поэтому зачем вам загружать образами искусственного вашего ребенка? Ну, биороботу ладно, это понятно. Но вам, вы, опять же, еще раз, кого? Биоробота растите? На мой взгляд, вообще не надо никаких мультиков до 6 лет показывать. Показывайте лучше то, что есть в природе, чтобы ребенок обращал внимание на что-то доброе и вечное. И лучше не телевизор смотреть, а лучше подборку такую сделать, если уж вы совсем не можете самостоятельно с ним взаимодействовать, чтобы эта подборка была о природе. И согласен, что никаких там ни 40 минут, меньше. Чем меньше искусственного, тем лучше. Прямая связь отца, матери, бабушки, дедушки с ребенком. Вот спасение нашего вида человеческого. Компьютер, телевизор – это искусственное. А когда вы еще через искусственное показываете, ну это вообще преступление, на мой взгляд. Задумайтесь об этом. И если уж вы думаете, ребенок пойдет кому-то в гости, там посмотрит телевизор и там подсядет, ну тогда уже где-нибудь ближе к 7 или там, к 6, когда он пойдет социалку проходить в школу или... Ну да, покажите, но только совместно просматривайте. Приучите ребенка совместно просматривать с вами, чтобы то, что ему было непонятно, вы могли объяснить. Могли обратить внимание на какую-то там глупость, которая есть. Вы тогда поведенческий аппарат ему будете развивать. Вот воззрение правильное. А не так, что все, о, классный фильм, все, смотрим, а там глупость, безобразие. Вот это обратите внимание. Так, а можно я еще? Да, конечно, давай. Если вы очень правильно мысль сказали, обязательно обсуждать. То есть, когда родитель, неважно, что ребенок смотрел, ну, во-первых, он сам понимает, что он ему показывал, то есть сам в курсе происходящего и обсуждает. То есть он его учит, во-первых, эмоционально понимать, что с героями происходит. Родитель высказывает свою личностную позицию к происходящему. И ребенок учится формировать, понимать, да, вот личность, портрет другого человека. Это вот очень важная мысль, и обязательно обсуждать. То есть нет такого, что ребенок что-то там смотрит, а вы вообще не понимаете, что он там смотрит, и не можете даже с ним это потом обсудить. Да, согласен. Идем дальше. Игорь, ребенок просил iPhone. Хороший запрос у ребенка. Я сказал, что легко, но только если обоснует, для чего он ему. Результатов сам решил, что он ему не особо нужен. Результат. Тут, видимо, неправильно написано. Результат. Сам решил, что он ему не особо нужен. Вот такая реплика в эфир. Ну что ж, это хороший способ взаимодействия с человеком, чтобы человек сам, маленький человек, сам решал. А зачем на самом деле это ерундовина? Только из-за того, что он других есть. Далее, Сергей. Папа, мама трудятся целый день, ребенок 1.5 года, целый день с бабушкой. Насколько это нормально? В сад пока не ходим. Слава богу, что в сад пока не входите. Смотрите, до 3 лет важно, чтобы у ребенка был один доминантный взрослый, с которым у него выстраивается вот эта эмоциональная связь, которая наполняет его безусловной любовью. И если это бабушка, это, конечно, лучше, чем няня. И если она постоянно с ним, это хорошо. Понятно, со скольки мама ушла от ребенка на работу и вот не контактирует, это тоже важно. Но, понимаете, основа эмоциональной связи, она закладывается до 3 лет. И я не могу сказать, что это благоприятно. Плоды будут у этого, и вы будете их пожинать. Здесь вообще вопрос, насколько вы сможете потом выстроить взаимоотношения с ребенком, насколько то время, когда вы с ним сейчас видитесь, вы способны дать ему качественное внимание. Когда вы, погружены в ребенка, то есть у вас там в голове вы отчет не составляете, о стирке не думаете, о готовке, вы не находитесь вот в этом дребезжащем внутреннем состоянии, у вас там бетономешалка в голове, вот эти скачущие мысли, а насколько вы можете то время, которое вы проводите с ребенком, как родители, дать. Есть еще понятие, когда разрывается эмоциональная привязанность вообще у ребенка, то есть когда родитель покидает его надолго. То есть если вы видитесь каждый день, это хорошо, но если вы оставляете ребенка до 3 лет больше, чем на 3 дня 1, то навсегда разрывается эмоциональная связь, и он переключается на другого взрослого, которого он может найти. То есть, если у вас такая ситуация, я бы поставила в приоритет качественное время, которое вы способны проводить с ребенком, и чтобы вы внутренне для себя решили, потому что если вы считаете, что тем, что вы пошли на работу, вы наносите ребенку вред, он будет считывать с вас эту информацию, если вы там в чувстве вины пребываете, и подтверждать это, и транслировать, и ему будет хуже. То есть если вы находитесь в таких обстоятельствах, и вы осознанно принимаете это решение, то ну, принимайте его, берите ответственность и транслируйте ребенку, что у него все хорошо, он в безопасности, он любим, и вы его мама, и вы его очень-очень любите. И подтверждайте это качественным временем, которое вы ему даете. Но честно, цена очень дорогая. Я бы поискала какие-то возможности, чтобы проводить с ребенком больше времени, и до 3 лет это база, это фундамент. А сейчас, друзья мои, заготовьте большую кучу тухлых яиц и моченых помидоров, чтобы кидаться в мою сторону. На мой взгляд, женщина замужняя, которая работает на чужого дядю, это уже не здравомыслящая женщина, которая бросает свой дом для того, чтобы трудиться или работать на чужого дядю, отдавая туда самое лучшее время своей жизни. А женщина, которая до 6 лет оставляет ребенка, это преступница. Преступница перед этим ребенком, преступница перед своим родом, преступница перед этим миром. Потому что до 6 лет все связано с матерью, пока молочные зубы присутствуют. Это основа материнская. Единственное уточнение – мама должна быть адекватная. Бывают такие мамы, которых лучше бы детям вообще не подпускать. Сегодня такие воспитаны уже. Но все-таки адекватная мама, которая… Ну, можно назвать адекватной, да, которая ребенка оставляет до 6 лет. Так вот, до 6 лет мамино образование, мамина вот эта вот основа, она очень важна. Дальше это уже, когда молочные зубы падают, это уже папина прерогатива заниматься, воспитывать и так далее. Но основа – это мамина. И дальше посмотрите, что вы делаете. Вы оставляете, даже пускай бабушка прекрасная, вы оставляете этого маленького Маугли с бабушкой. С вами рвется связь. И когда старшее поколение уйдет, то в этом случае будут очень серьезные проблемы у этого ребенка с вами и со своим окружением. Плюс ко всему, этот ребенок, если это мальчик, он будет смотреть в дальнейшем, скорее всего, на взрослых теть, чтобы с ними завязать семейные пары. Это будет известная пара, когда тетенька уже бабушка, а берет в мужья мальчика, там, который красиво развивает рот. Вот кого вы воспитываете. Это Маугли, который сейчас впитывает все основы жизни. И через одно поколение, которое очень быстро уходит из этой жизни, и потом будут очень серьезные проблемы. И для вас в первую очередь, и для него в вторую очередь. Учтите это. Благодарю за свежие помидоры. Алексей Колесников. Существует версия психологии, что закладка происходит в первые 3 года, а потом идет коррекция. Вы согласны? В первые 3 года мы должны напитать ребенка безусловной любовью. То есть у него закладывается базовое доверие к миру, фундамент личности, на котором, ну, то есть человек понимает, что он есть в этом мире, он достоин, он любим, ему есть место в этом мире, и он в безопасности. Вот до 3 лет это закладывается. А после уже на основании этого чувства безопасности ребенок, ну, осваивает мир. То есть 3 года кризис «я сам», и ребенок, да, напитавшись, то есть он там в год, как только пошел от мамы, отделяется, и дальше весь наш путь там до совершеннолетия – это путь отделения границ. Вот, то есть ребенок все больше и больше может нести ответственности за себя, и мы все меньше и меньше ответственности несем за ребенка. То есть это такой процесс обоюдный. И вот до 3 лет действительно важно напитать его безусловной любовью, вниманием. Поэтому здесь мама, которая кормила его грудью, которая рядом, которая его любит и ну, не отдавала в садике, не оставляла на длительный период и там, не уезжала там, на неделю куда-то, то есть не подрывала эти доверия. То есть ребенок там где-то в 1,5 года проживает страх потери мамы. И ну, тоже его нужно грамотно пройти. То есть мама, которая неожиданно никуда не девается, то есть не говорит, что там убегает, когда ребенок играет, чтобы он не плакал, она неожиданно убежала. Да? То есть если это происходит до 3 лет, то у ребенка навсегда в подсознании остается тревога, что его любимый человек его может покинуть. Да. Алексей Колесников, который хочет слушать специалиста вместо болтовни ведущего. Дело в том, что каждое мое слово строится на проверенной жизнью проблеме, которую потом очень серьезно решать приходится. Так что специалисты могут быть разные, и каждый говорит очень интересные версии. Если вам не нравится то, что я говорю, не слушайте. Но, на мой взгляд, деление на год, на два, на три – это все условности. Проблема в том, что мы не понимаем, что каждый день уникален. И каждый день с ребенком надо взаимодействовать. А мы пытаемся как робот разложить. А вот первые 3 года, как это? Вот, если я сейчас заложу, потом коррекция будет? Да коррекция идет каждый день. Ну ладно, идем дальше. Игорь, границы есть, а подзатыльник чисто символический. Ребенку 12. А у вас дети есть? И в каких отношениях вы с ними, если они есть? Символический подзатыльник – это унижение. То есть, вы понимаете, мы с ребенком выстраиваем иерархию, и мы понимаем, что вот он взрослый, да, вот ты ребенок, это здоровое отношение. Но когда подзатыльник, то есть вы его достоинство человеческое унижаете, если даже он просто символический. Но это такая ремарка, да, у меня есть дочка, ей 2 годика, и я с ней в прекрасных отношениях, у меня идеальный ребенок, который не требует никаких методов, даже которых я знаю, то есть вот такая родилась, но я для этого много сделала, то есть я вообще пошла в образование для того, чтобы вложиться в своего ребенка, да, то есть гармоничная беременность, гармоничные роды, я много для этого сделала, но отношения у меня хорошие. Ну и помимо этого, да, у меня есть опыт, я Монтессори педагог, то есть я обучала детей в разновозрастной группе, ну то есть я говорю сейчас не только с позиции как мама, я говорю с позиции специалиста, человека, который и консультирует родителей, знает много семей, других ситуаций, да, помогает им их решать, и человек, который сам с детьми взаимодействует, выстраивает и образовательный процесс и развивает их. Здорово. Но если говорить про меня, то у меня уже внуки. Идем дальше. Юрий. Здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, конкретные передачи для детей. Порекомендуйте, пожалуйста, конкретные передачи для детей. Я вам не порекомендую. Я вам могу только сказать, что я даю предпочтение фильмам о природе. Если, например, переводить ребенка, который сидел на мультиках, да, мы с родителями этим занимаемся, то я рекомендую ребятам о зверятах, да, фильм как переходный этап, чтобы, ну, просто ребенок, который смотрел только мультики, которому потом показываешь фильм о природе, он не может вообще эту информацию воспринимать и с ней работать и вообще никак. То есть переходный этап. Но некоторые передачи современные для детей, они сделаны по принципу мультиков. То есть там вот этот калейдоскоп, там этот ритм. Для того, чтобы человеческий мозг обрабатывал информацию, ему нужно 4-5 секунд, чтобы кадр держался, он успел оттуда информацию изъять. Вот, например, там «Маша и медведь» — это 2-3 секунды, когда кадр меняется, и тот, кто его смотрит, и взрослый ребенок, он впадает в такой гипнотическое состояние, это такая зомбировка идет, информация прямо погружается без аналитики, просто в сознание загружается. И вот, к сожалению, детские передачи, там, развивающие, образовательные, тоже сейчас такие делают. Поэтому я рекомендую, когда вы идете за интересом ребенка и развиваете какой-то его талант, какой-то его интерес, я на прошлой передаче, не помню, рассказывала, нет, да, мы, формируя вот эту сферу, мы задействуем максимум модальностей и даем как можно более разностороннюю информацию. То есть мы ходим в музей, мы наблюдаем в природе, мы читаем книги, мы рисуем, мы пишем об этом, мы там создаем, моделируем, делаем какие-то опыты. И в том числе мы показываем фильмы, желательно документальные, желательно как можно более реалистичные об этом. То есть не какую-то конкретную передачу, я, честно, не рекомендовала даже на них подсаживать, а смотреть это для того, чтобы решать какую-то конкретную проблему, для того, чтобы познавать то, что тебе интересно. То есть, там, хочешь быть специалистом по насекомым, мы будем про это смотреть. Вот ребенок в этой теме, и вы подбираете передачи, которые об этом. Хочешь там специалистом по динозаврам, об этом, там, по машинам, об этом. А просто, да, вот эту серию передач для чего? Что вы хотите достичь? Потому что если мы даем ему просто информацию с передачи, ну вот она вошла и вышла. А наша задача, чтобы сформировать у него понятийную сферу, чтобы научить его мыслить, чтобы пробудить у него вот этот созидательный потенциал. И это все хорошо работает, когда мы идем за интересом. И только в этом направлении я рекомендую подбирать передачи. Интерес может меняться, это правильно, и ребенок может хотеть все знать. Но когда мы эту передачу, которую мы телевизионно показываем, подкрепляем реальной жизнью, когда мы не только там, не знаю, про динозавров посмотрели передачу, но и сходили в палеонтологический музей, посмотрели эти окаменелости, когда мы там действительно на раскопках каких-то побывали, там, не знаю, у себя на огороде что-то выкопали, когда мы, он сам там из глины эту окаменелость создал, когда он книгу написал, когда он энциклопедию почитал. И этот фильм становится звеном в познании реального мира, и он на свое место встает. А если мы просто показываем передачу ради передачи, чтобы ребенку время занять, ну, я не рекомендую так. Да. Когда мне спрашивают, порекомендуйте, пожалуйста, какие-то там передачи, фильмы и прочее, я говорю, я рекомендую вас. Вас. Садитесь и читайте. Но не читайте так, когда ребенок чем-то занят самостоятельно, а вы его читаете как бы ему. Посадите ребенка к себе на колени, поставьте перед ним книжку, чтобы он разглядывал картинки, чтобы он был участником прочтения. Не надо делать так, что он где-то в стороне возится, а вы читаете якобы вот ему что-то. Это мало что дает. Это превращает его, ну, в потребителя, который потом не захочет сам читать. Он не втягивается в процесс творчества, он не читает. Организуйте передачи сами. Пойдите в парк, смотрите на природу, смотрите на растения, смотрите, как они себя в этой жизни проявляют. Взаимодействуйте с другими людьми. Пускай ребенок будет постоянно в общение втянут, в экспериментаторство, чтобы он что-то находил, что-то изучал. Почему все время мы ссылаемся на какие-то телевизоры, на плоские экраны? Что там посмотреть? Да зачем там что-то смотреть? Никакой телевизор не заменит живого общения. Или опять же, вы биоробота растите. Но задумайтесь, что вот вы еще хотите сделать? Опять же говорят, а вот я, мы с мамой тут вынуждены работать, ну, папа с мамой, вынуждены работать, а вы тут там всякую фигню говорите, кто ж нас прокормит? Знаете, если у вас ребенок, то вы должны думать не о том, как его прокормить, а что из него вырастет. Прокормите детский дом, его может прокормить. И подворотню его может прокормить, и помойка его может прокормить. Вопрос, что из него вырастет. Если вы хотите вырастить человека, так общайтесь с человеком. Пускай вы пожертвуете какими-то там сапожками для себя или маникюром каким-то очередным, но зато ребенка, человека вырастите. И потом это все нагоните, и с лихвой это все добавится. Он же сам вам еще принесет намного больше, чем вы ожидаете. А когда вы идете зарабатывать и платите деньги телевизору за то, чтобы он его воспитывал или компьютер, вы получаете того, кто потом вас будет убивать ваш род. И будете говорить, я вот ночей не спала, я там работал все 5-10, а ты меня ни во что не ставишь. А во что он нас будет ставить, если вы для него никто, для него телевизор важнее, чем вы. Для него купить очередной гаджет, японский, китайский или там американский, важнее будет, чем свою мать или отца прокормить. Задумайтесь об этом, что вы делаете. Был такой хороший стишок в детстве. Я у мамы сын один, нету мамы дочки. Как же маме не помочь постирать платочки? Мыло пенится в корыте, я стираю, посмотрите. О чем этот стишок? О том, что мальчик втянут в то, чтобы помогать маме, что он хозяин, он берет на себя ответственность, он хочет быть полезным в этом мире. А теперь попробуйте такой стишок, например, применить в жизни тому, кто с гаджетом сидит. Он скажет, чтобы я этот гаджет в этот мыльный раствор уронил. Ну ладно, давай будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. А то что-то разошелся сегодня. Тема такая. Давай, скажи что-нибудь доброе, иначе сейчас зарусь, как 10 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Но я хочу поблагодарить за вопросы вас, за интересные комментарии. И я хочу пожелать внутренней гармонии, равновесия. И самим, вот я рассказала про три сферы, по которым мы прорабатываем зависимости, да, на уровне тела, на уровне души, на уровне духа. Так вот, очень важно, что сам взрослый человек, который воспитывает ребенка, был гармоничен по этим сферам. То есть, если мы хотим, чтобы наш ребенок учился, да, познавал что-то новое, мы сами такими должны быть, мы сами должны учиться, мы сами должны, нас этот реальный мир должен интересовать, а он не сидеть постоянно в гаджете или в телевизоре и там зависать. Мы сами должны эмоционально быть проработанными и воспитывать детей от своего изобилия, от своей внутренней гармонии. И у нас у самих должна быть цель, мечта, к которой мы идем и которую мы в мире реализуем. Вот, я хочу вам пожелать, чтобы у вас это все было, и вы получали действительно удовольствие от воспитания детей, потому что дети, они не только создают проблемы и страдания, они приносят нам колоссальное счастье, они учат нас быть родителями, они учат нас любить, безусловно. И я считаю, что дети — это зеркало, во-первых, родителей, и это тренажер для личностного роста. То есть если есть какая-то проблема с ребенком, значит, он отражает то, что есть в нас. И здорово, когда мы не впадаем в позицию жертвы и обвиняем всех и вся, а берем личную ответственность и развиваем себя, трансформируем это в себе и решаем, да, не через подзатыльник взаимоотношения с ребенком, а смотрим внутрь себя, что нам ребенок показывает, что он зеркалит. Вот, так что гармонии, любви и процветания вам. Благодарю. Пожелание. Очень хороший эфир. Пожалуйста, сделайте эфир воспитания детей родителями-одиночками. Очень больной вопрос. Вот тебе домашнее задание на следующей передаче. Да, ну ты так прям столько любви и радости пролила, что во мне этот динамит куда-то делся, растаял, ушел, и все. Нету больше динамита во мне. Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас по одному из современных календариков 10 апреля 2019 года, среда. Мы разбирали тему «Компьютерная зависимость. Как уберечь детей от ребенка от нее». И мы — это кто? Екатерина Кукса. Низкий поклон тебе, Екатерина, за столь интересный доклад и разбор всех вопросов. Ну и я, Алексей Орлов. Желаю всем, друзья мои, добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.